Часть четвертая. Не знаю, как долго я стоял у двери и смотрел на холм, за которым скрылся Па. Наконец, небо на востоке начало светлеть. «Иди сюда. Присядь», — мягко окликнул меня Митиваль. Я качнул головой. Мне было страшно оторвать взгляд от той точки, куда уехал Па. Казалось, что если я упущу ее из виду, то больше никогда не найду. Наш дом окружает совершенно плоская равнина, только один единственный холм медленно вздымается к востоку и затем ныряет в чащобу. Чащоба — это огромный старый лес, окруженный плотными зарослями акации, сквозь которые не проберется даже самая маленькая повозка. По крайней мере, так говорят. «Иди в дом и отдохни», — повторил Митиваль. «Мы сейчас ничего не можем сделать. Остается только ждать. Он вернется через неделю». «А если не вернется?» — прошептал я, и слезы покатились по моим щекам. «Обязательно вернется, Сайлос. Па знает, что делает». «Что им от него нужно? Кто такой этот мистер Оскар Рен, как его там? И при чем тут какой-то Мак Боут? Я вообще не понимаю, что тут было?» «Уверен, Па тебе все объяснит, когда вернется. Надо только подождать». «Целую неделю». Теперь слезы застилали мне глаза, и я больше не мог видеть точку, куда уехал Па. «Целую неделю!» Я обернулся к Митивалю. Он сидел у стола, наклонившись вперед и опираясь локтями в колени. Вид у него был потерянный. Как бы ни старался он это скрыть. «Все будет хорошо, Сайлос», — заверил он меня. «С тобой буду я и Аргус. Мы будем ждать вместе, и все у нас будет хорошо. А там, глядишь, и Па вернется». Я отыскал взглядом Аргуса. Он свернулся калачиком внутри сломанной деревянной кадушки, которая служила ему постелью. Это был беспородный охотничий пес, одноухий и кривоногий. Потом я снова посмотрел на Митиваля. Тот вскинул брови и не сводил с меня глаз, пытаясь внушить мне уверенность. Я уже упоминал, что Митиваль — привидение, но, боюсь, это слово не совсем ему подходит. Может, дух? Или призрак? На самом деле я даже не знаю, как правильно его называть. Па считает его моим воображаемым другом или чем-то вроде того. Но он невоображаемый. Митиваль такой же настоящий, как стул, на котором он сидит, как дом, в котором мы живем, или как собака. То, что кроме меня его никто не видит и не слышит, не означает, будто его нет. Но если бы вы могли его увидеть или услышать, то сказали бы, что он паренек лет 16, высокий, худой и ясноглазый, с шапкой темных непослушных волос и заливистым смехом. Он был со мной всю мою жизнь. «Что же теперь делать?» — едва слышно произнес я. «Сначала посиди со мной и отдохни», — ответил Митиваль и похлопал по стулу рядом с собой. «Потом приготовь себе завтрак, выпей горячего кофе, а когда будешь готов, мы с тобой оценим нашу ситуацию. Проверим шкафы, посмотрим, что у тебя имеется из еды, и поделим запасы на 7 дней, чтобы ничего не закончилось раньше времени. Затем мы подоим Му, соберем в курятнике яйца и дадим мулу сена, как делаем каждое утро. Вот что мы будем делать, Сайлос». Пока он говорил, я подошел к столу и сел. Митиваль наклонился ко мне. «Все будет хорошо», — произнес он и улыбнулся, подбадривая меня. «Вот увидишь». Я кивнул, потому что он очень старался меня утешить, и я не хотел его разочаровывать, но в глубине души не верил, что все будет хорошо. И оказалось, что я был прав. После того, как я подоил Му, наведался в курятник и дал сено мулу, сварил себе яиц и принес воды из колодца, и после того, как вместе с Митивалем достал из кладовки всю провизию и поделил на 7 порций по числу дней в предстоящей неделе без Па, и после того, как я подмел пол, наколол дров для печки и приготовил лепешек, которые все равно не стал есть, потому что голода не чувствовал, а только тошноту от непрерывного глотания слез. После того, как я переделал все дела и глянул в окно, то увидел перед домом того самого пони с белой отметиной на морде.